Глава 9. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Мертвая пустошь. Некоторое время спустя. «Вот мы и на месте», — констатировал я, выходя наружу из корабля. «То, что это пустошь, и тем более мертвая, у меня теперь сомнений не вызывало. Этот унылый и мрачный пейзаж, вернее, какую-то голую земляную прогалину, покрытую странной сероватого цвета пылью, с непонятным маслянистым отблеском, которую обрамляли такие же унылые, чахлые и скрюченные деревца, никак иначе и назвать-то было нельзя. Так что неудивительно, коль у местных прижилось именно это ее именование. Я бы ее еще и гиблой назвал. Не знаю, тянуло от этой пустоши каким-то тленом и могильным холодом. Но ничего такого, чтобы на это указывало непосредственно, пока и не было. Ну, разве что, кроме моих ощущений. Хоть внешне эта пустошь не очень была похожа на какое-то большое и старое кладбище, однако именно подобное ощущение у меня сложилось, как только я спустился с трапа корабля, и моя нога коснулась ее пыльной поверхности. «Да», — оглядевшись кругом, подумал я, — «мрачноватая картина, надо бы отсюда побыстрее выбираться». И посмотрел в ту сторону, куда указывал Гасанг. Вроде так и правда было ближе к городу, да и через саму пустошь не придется долго идти. И потом махнул рукой своим спутникам, позволяя им спуститься с корабля. После чего я дождался того момента, как они покинут его и спустятся с трапа на землю. А затем, замаскировав свое судно, приказал подняться ему над землей, чтобы пока нас тут не будет, на него кто-нибудь случайно не наткнулся. И только проверив все это и убедившись в том, что остальные готовы выдвинуться вслед за мной, я развернулся и направился в выбранную сторону. Шаг, второй, третий. Не понимаю. Вроде как и страха нет, который должен предупредить об опасности и приближении смерти. И интуиция молчит, не желая хоть намекнуть на что-то или как-то на подсознательном уровне мне сообщить о чем-либо. Но между тем какое-то гнетущее и подавленное состояние с каждым мгновением все усиливается и обостряется, не позволяя мне отстраниться от него и отбросить в сторону эти предчувствия. Но ведь это и не интуиция, и не предвидение. Остро осознал я то, что сейчас мое состояние никак не связано ни с тем, ни с другим. Так что это? Ничего подобного ранее не было. Даже в мирах Даага всегда был страх, который теперь является сутью меня. Хотя нет, был один случай, когда страха не было. Тогда не было абсолютно ничего, но сейчас явно что-то другое. Ведь тогда, в принципе, не было никаких предпосылок для беспокойства. А сейчас что-то определенно заставляет меня напряженно ожидать чего-то неизвестного. И я замер на месте, прислушиваясь к себе. Что-то было в моем сознании такого, что не разрешало сделать дальше ни одного лишнего шага. «Блин, да что происходит?» — сам у себя спросил я. И вдруг прозвучал ответ, выданный мне моим внутренним Искином. «Регистрирую активацию одного из ранее незадействованных ментальных модулей». И на небольшой виртуальной схемке как раз подсветилась еле заметная область в метрической матрице, которая находилась в той ее части, что и участвовала в том необычном слиянии, которое мне пришлось провести при объединении метрических матриц моей и демона. Данный сегмент метрической матрицы образован при объединении искомого и внедренного участков матриц и является побочным эффектом их сращивания. Теперь хоть понятно, почему он такой крошечный. Но что он мне дает-то? Единственная функция данного сегмента – это регистрация даже слабого остаточного ментального следа при проявлении различных типов неструктурированной ментальной энергии. Так это, похоже, мне сейчас Сим пытается сказать, что я ощущаю тут мизерное наличие энергии хаоса или инфернальной, наконец сообразил я. «Суждение оператора верно», – согласился со мной Искин. Теперь понятно, что меня смущало. Тут такой сильный общий магический фон, что на нем просто был незаметен тот микроскопический выброс инфернальной энергии, присутствующий в этом месте. Однако для этого ментального модуля, что сейчас активировался, Та небольшая регистрируемая величина, находящаяся поблизости энергии, не является помехой. Даже в таком хаосе энергии, что окружал нас, он смог выделить присутствие тут следов инфернальной энергии. Я не был настолько чувствительным к такому слабому ментальному следу, чтобы самостоятельно обнаружить его. Особенно если говорить о той энергии, никаких сведений, о которой у меня до сего момента совершенно не было. Но вот именно этот мелкий участок моей матрицы работал с нею. Вернее, он тупо мог обнаружить ее, что сейчас и произошло. «Значит, тут некая местная зона инферно», — отстраненно подумал я. «Но почему тогда Тирия, как истинный маг хаоса, ничего не почувствовала?» Я оглянулся в сторону девушки, которая спокойно шла позади меня. «Непонятно». Я еще раз осмотрелся вокруг. Между тем, с последней моей остановки мы прошли уже порядка 10 метров от того места, где до этого я и мои спутники сошли с корабля. Пока мы продвигались вперед, мне так и не давал покоя вопрос, откуда тут эта инфернальная энергия, хоть и в столь малом количестве, зато так равномерно разлитая, судя по всему, по всей этой пустоши. Ведь вокруг нас ничего нет, и я это вижу прекрасно, или... Черт! Я быстро оглядываюсь вокруг. «Стойте и не шевелитесь», — только и произнес я, обращаясь к своим попутчикам. «Бредовая идея, но ее стоит проверить». Я начал сканировать окрестности, полностью активировав свое свойство поиска порталов и влив в него максимальный объем ментальной энергии. Мне сейчас была необходима вся информация, которую это свойство может мне выдать при поиске порталов. И как ответ на все мои вопросы. Порталы. Их тут множество. Но что странно, это лишь микропорталы, через которые невозможно было переместиться. Так, для протокола это именно они создают тот инфернальный фон, который я почувствовал. И что странно, сейчас я точно был уверен, что все они вели куда-то за пределы этого мира. При этом в одно и то же место. Но тут неудивительно. Тип энергии — это один. Но почему их тут такое множество? Даже под нами есть эти порталы. Я опускаю взгляд себе под ноги. Не понял. Что это? Или мне показалось, или из одного портала буквально на пару мгновений выскользнула небольшая нитка ментальной энергии, того же типа, что и окружал нас, а потом втянулась в него. О таком я и не слышал никогда. Это что, кто-то через микропорталы пытается все-таки пробраться сюда? Или это что-то другое? Но что? На ум почему-то пришло странное сравнение. Будто кто-то пытается заглянуть сквозь эти микроскопические порталы в этот мир или эту реальность. Не знаю, возможно подобное или нет, но интуиция, тем не менее, упорно утверждает, что хоть в этом-то я не ошибаюсь. Я еще раз посмотрел к себе под ноги и понаблюдал за появлением и исчезновением этих странных тончайших нитей. Нет, ведь и правда, похоже на то, что кто-то и что-то прощупывает или ищет. Убедился я в некой осмысленности проводимых этими нитями действий. «Они будто изучают пространство вокруг отверстий», — подумал я. И эта мысль потянула следующую. «Не изучают, а ищут». Я быстро посмотрел в сторону своих товарищей. Нереально, но вокруг них были сотни подобных еле видимых нитей, которые постоянно выскакивали из порталов и тянулись в сторону моих спутников. Но только задев ментальное поле любого из них, они слегка отскакивали обратно, правда, при этом не втягиваясь в портал, а как бы отодвигаясь немного назад, образуя своеобразный купол вокруг них и при этом сопровождая моих друзей. Но вот что странно, на меня эти нити совершенно не реагировали, хотя у меня и ментального поля-то совершенно не было, особенно если сравнивать со всеми остальными. Так что... Я и не заметил бы эти нити, если бы случайно не увидел, как одна из них исчезла прямо у меня под носом, так как все они, похоже, стягивались в сторону моих спутников. Особенно их притягивали ауры девушек, но они и были наиболее сильными и ярко выраженными магами. Теперь, поняв, на что необходимо реагировать и перенастроив нейросеть, вернее Симба, на регистрацию этих нитей, я оглядел всю эту мертвую пустошь. «Вот черт!» — ошарашенно осмотрелся я вокруг и потом перевел взгляд в направлении нашего дальнейшего движения. Да вся местность вблизи нас буквально кишела этими самыми нитями. И, походу, именно они-то и создавали этот самый фон инфернальной энергии. Они открытые сюда микропорталы. Так, не понял. Резко обратил я внимание на некоторое изменение в поведении этих нитей. Они, как я заметил, начали стягиваться в нашу сторону. И это делали не только те, что находились поблизости, но и те, что я в принципе видел и смог засечь. И сейчас я мог с точностью сказать, что это колыхающееся непонятное море огромной волной начало смещаться в нашу сторону, накатываясь на нас. И что делать? Со всех сторон это непонятная гадость, но пока никакого дискомфорта или проблемы тяните не вызывали. Состояние и самочувствие моих спутников совершенно не изменилось. Эта нейросеть проверила первым делом, как только мы поняли, что нити что-то делают с их ментальными полями. «Нужно отходить назад к кораблю», — понял я и поглядел в обратную сторону. «Так, или я туплю, или там открывается портал, и практически сразу это же подтвердил Симп. Регистрирую открытие нестабильного портала». И вот теперь это было что-то уже вполне реальное. Такое, через что можно было перенестись из одного места в другое. И он как раз начал образовываться позади моих замерших на месте друзей. Так, пока я разбирался с одним порталом, заметил, как начал формироваться другой. И тут сообщения Симба о регистрации открытия порталов начали сыпаться со все возрастающей периодичностью, и их метки на моей виртуальной карте стали появляться вокруг нас с неимоверной скоростью. Еще раз оцениваю расстановку. И понимаю, что то место, где мы только что прошли, вернее, прошли наши девушки, или где они сейчас находятся, как раз и является той областью, где открывается наибольшее количество порталов. Да и вообще, если мы еще немного постоим тут, то мои друзья окажутся в полном оцеплении этих образующихся словно из воздуха порталов, которые зажмут их в плотное кольцо. Так, куда еще можно отступить? По направлению к городу путь перекрыт, там тоже вижу открытие порталов. Блин, да они поблизости тут везде, оценил наше положение я. Хотя нет. Удивленно заметил я небольшой островок в этом океане колышущихся нитей и открывающихся порталов. Вот на нем совершенно ничего не было. Даже эти странные нити обтекали его стороной, стараясь не задевать его, не говоря уж о том, чтобы там начали формироваться хоть какие-то порталы. И что это? Непонятно. Даже не уверен, что это не ловушка, но этот участок, свободный от инферно, нам необходим. Он даст нам время. А значит, сначала уходим туда. Тем более и некоторые порталы уже практически сформировались. Кстати, странно, что никто из девушек не может засечь эту ментальную активность. А потому надо бы их предупредить. «Порталы!» — быстро прокричал я и указал в направлении той непонятной аномалии, которую обходили стороной эти самые нити. «Бегите влево, в сторону того странного холма!» И я еще раз махнул рукой в нужную сторону. Не успеваем. Порталы уже практически открылись, а мы все еще тут находимся. Я пропустил группу вперед, сам стараясь прикрыть их отход. Вот и первый портал, и сквозь него проскальзывает, казалось бы, невесомая тень. И на меня дыхнуло знакомой энергией, что пропитало все пространство вокруг. Правда, в этот раз она была еще и сильно концентрированной. Однако главное, я понял, что именно это существо и открыло данный портал. Но было и еще кое-что. Я узнал это существо. Я его видел. Один из миров Даага. Неизвестно, сколько времени назад. «Ладно, хватит с тебя», — слышу я голос Драгонита, раздавшийся из-за моей спины. Я даже в первое мгновение и не сообразил, что же сейчас произошло. Вот я делаю очередной шаг на эту проклятую пустошь, которая отобрала у меня уже несколько тысяч жизней. Но понимание сути происходящего так до сих пор до меня и не дошло. Вроде хоть и странная пустошь, но нет совершенно никаких признаков того, что она может представлять хоть какую-то опасность. Ни страха, который бы подбирался с той стороны, ни каких-то энергий, ничего. И можно сделать вывод, что так оно и есть, но нет. Как только по этой небольшой прогалине в лесу ты делаешь несколько даже самых маленьких шажков, то позади тебя возникает как будто из самого воздуха непонятная странная фигура в развивающейся белой накидке, накинутой на ее костлявые плечи. Из-под капюшона на меня смотрят ее бездонные и темнеющие глазницы. Удар. Существо передо мной распалось на две части, но я не реагирую на это. Так было всегда, поэтому не отвлекаться. Необходимо сдвинуться чуть вперед и отойти вправо. Назад нельзя, там еще одно такое же существо. В этом я полностью уверен. Эти монстры появляются практически мгновенно и с завидным постоянством. Так, теперь еще шаг и новый удар. Разрубаю еще одного монстра. А теперь увернуться от того, что позади меня. И снова удар. Быстро пробежать пару шагов, вижу, как из-под моей ноги разлетается сероватая пыль. Даже не пыль, а прах. Прах, оставшийся от моего тела при прошлой нашей встрече. Все поле усыпано этим пеплом. А ведь когда-то это была обычная зеленая лужайка. Но я вот уже на 1000 или около того смертей застрял тут. А мне и надо-то всего лишь добраться в ее центр и встать на портальный камень. Но максимум, которого я успевал добиться, это продвинуться вперед хотя бы на несколько шагов. Тут не помогают ни знания, ни умения, привитые Даагом. Почему-то совершенно нет никакого страха. Я не реагирую на этих существ. Для меня их будто нет. Только вот смерть от любого их прикосновения вполне реальная. Еще шаг. Я почти дошел, но тут буквально передо мной возникает еще одна фигура. Успеваю увернуться, даже ударить по ней мечом, но меня это не спасает. Там, где я стою, возникли еще 4 подобных костяных монстра. Костяная смерть, как я сам ее называл. И вот я чувствую касание к своей спине. Холод, замогильный и непередаваемо унылый. Как и сама местность вокруг. Мир мгновенно теряет все свои цвета и краски, становится все таким же унылым и серым. Я сам гляжу, как к моим ногам опадает еще одна кучка пепла. Да, теперь на этой поляне на одну костяную смерть больше, чем было еще несколько минут назад. А до того, как я вступил сюда, их было еще меньше. Но с каждой моей смертью этих существ прибавлялось, ведь я становился одним из них. И потому с каждым разом продвинуться вперед становилось все сложнее и сложнее. И вот я должен опять оказаться в начале своего пути. Но нет, позади меня раздается голос Даага. И, оглядевшись вокруг, я понимаю, что оказался тут, в доме, посреди озера. «Хватит с тебя», — повторяет он, глядя мне в глаза. «Ты и так наплодил сущностей там столько, что следующему, кто пойдет после тебя, не продвинуться ни на шаг». И, покачав головой, он с укором произнес. «Твоя упертость иногда берет верх над разумом. Я даже не могу сказать, что же ты из-за этого выкинешь в другой раз». Я ничего не понимаю, но не думаю, что Драгонит отошел от своих неписанных правил просто так. «О чем ты?» — посмотрел я на него. «О тебе?» — только и ответил Даг, но немного помолчав, продолжил. «Это задание создано лишь для того, чтобы ты понял. Есть то, что ты в принципе никогда не сможешь сделать, но ты как упертый баран. Хорошее, кстати, сравнение, как раз про тебя. Ломишься и ломишься, обычно хватало 10-15 повторений. Был тут один уникум, который продержался 270, но ты...» И Драгонит опять покачал головой. 7000 смертей. Ну не идиот?» 7000? Тупо переспросил я. «Мне казалось, что их должно быть не больше 1000». «Не знаю, что тебе казалось», — пожал плечами Драгонит. «Но их было ровно 7000, было бы еще больше, если бы я тебя не вытащил. Это и плохо. Но что странно...» И он опять задумчиво уставился в стены. «В этот последний раз ты почти прошел, чем удивил даже меня». Я стоял и ошарашенно смотрел в сторону зала, из которого только что выбрался. Я реально потерял счет времени, поэтому точно не мог отсчитывать результат. Но чтобы ошибиться настолько... Я слегка потряс головой, а потом поглядел на Даага. Нужно узнать самое главное, и почему именно эти, казалось бы, совершенно не опасные существа таят в себе такую неимоверную мощь и угрозу. «Так что это или кто?» — спросил я у него. «Не знаю», — честно ответил мне Драгонит. Когда мы впервые встретились с ними, мы закончили точно так же, как и любой другой, кто попадался им на пути. И, вглядевшись мне в глаза, он веско произнес: «Мы пополнили их ряды, только сделали их еще сильнее. И все». И он грустно поглядел куда-то в пол. «И нам хватило того единственного раза, чтобы сделать правильный вывод. Мы ушли, чтобы не сделать их еще сильнее. Мы покинули ту реальность, где наткнулись на них и запечатали проход, ведущий туда, не позволяя им покинуть ее пределов». На этом тот наш урок был закончен. Я же впервые узнал, что были те, кто оказался еще более опасен, чем Даак. И это был тот первый и единственный раз, когда Даак сам вытянул меня из того мира, в который закинул. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Мертвая пустошь. Некоторое время спустя. Все эти воспоминания промелькнули в моей голове в одно мгновение. Я вспомнил и этот разговор, и то, что Даак мне сказал. Но что было странно, тогда я их не чувствовал, хотя на тот момент уже вплотную пользовался работой с метрическими матрицами и своими скриптами, которые позволяли вносить изменения в них. Но ни то, ни другое мне не помогло. Метрические матрицы тех существ я не видел, и как следствие мои скрипты не оказывали на них никакого влияния. Больше мне подобных монстров не попадалось. И вот это-то меня и смущало, ведь сейчас хоть какой-то результат, но точно есть. Я как минимум чувствую их присутствие. И я огляделся вокруг. Так, а вот метрические матрицы я до сих пор не вижу. Есть только ментальные поля, и они переполнены инфернальной энергией. Странно, так получается, что Даак мне тогда представил именно инфернальный мир, хотя и не знал об этом. Правда, во всем этом была одна такая неувязочка. Инфернальные существа не могут открывать межпространственные порталы. По крайней мере, в этом уверены и сами демоны. Да и я это знал, ведь уже мною были разобраны все воспоминания магов. Но оглянитесь вокруг. Тут сплошняком одни инфернальные существа, которых я называл костяной смертью, и они открывают порталы. Я быстро по старой схеме ухожу чуть вперед и в сторону, разрубая ближайшего из них на две части. Блин, да они и появляются точно так же, как и те, с кем мне приходилось когда-то сражаться. Меч проходит сквозь ветхую ткань и невесомые кости существа, словно это масло, не встречая никакого сопротивления. Я уже собираюсь бежать дальше, как вижу, что только что разрубленное на части непонятное существо растворилось в открывшемся под ним портале. Буквально в следующее мгновение в нескольких метрах от нас открылся еще один портал, откуда начало выбираться оно же. В этом я был уверен, ведь в нем я чувствовал частичку энергии меча, которым сейчас орудовал. Так, а вот это уже непонятно. Раньше подобного эффекта я не наблюдал. Они разрушались, но после этого не воскресали. Или я просто этого не видел? Ведь не зря же их боялись драгониты до такой степени, что предпочли запечатать ход в целую реальность, лишь бы те не вырвались на волю. И я присмотрелся получше. Да, это точно тот, которого я завалил. А значит, нам их таким способом не уничтожить. Наконец, сообразил я. Раньше я такого не мог, ведь когда я встретился с этими существами в мирах Даага, то вооружен был лишь обычными мечами, да и, похоже, был не так чувствителен к тем или иным ментальным энергиям, и уж совершенно не реагировал на ее инфернальную разновидность. Поэтому не мог точно сказать, возрождаются ли уничтоженные мною костяные смерти или нет. А вот сейчас я это мог сказать очень точно, так как увидел собственными глазами. «Блин, все еще хуже, чем произошло тогда», — подумал я и сделал еще несколько шагов вперед. Вот внезапно споткнулась и упала вперед Тиная. Но упала девушка не по своей вине. Оказывается, эти существа могли так или иначе, хоть и в совершенно незначительном виде, воздействовать на ментальное поле других существ. И именно поэтому молодую вампиршу на очередном шаге отвлекло это самое воздействие. Как я понял с подсказки Искина, ее слегка дезориентировало в пространстве, и она не заметила попавший ей под ногу камень. Но не это самое главное. Тиная не видела, как эти странные нити с удвоенной силой потянулись в ее сторону. И если только одна нить уже что-то смогла сделать с ее ментальным полем, то что будет, если это воздействие будет массовым и целенаправленным? Ничего хорошего. А поэтому моих попутчиков необходимо как можно быстрее выводить из-под удара. Я для пробы постарался раскинуть вокруг нас вытащенный из воспоминаний Иилы магический щит. Но он лишь не позволил к нам приблизиться этим самым энергетическим нитям, тогда как костяные монстры преодолели его без особого труда. Да и нити, я вижу, просачиваются постепенно сквозь созданный мною щит. Но хоть не приближаются к нам с той же скоростью, что и раньше. А значит, у нас появилось время. «Быстрее!» — сам себе скомандовал я и рванул в направлении споткнувшейся девушки, подхватывая ее одной из рук и поднимаясь с земли. «Тиная, вставай!» — говорю я ей. А потом уже обращаюсь ко всем. «Отходите к холму, как я вам и говорил». Тут меня прервали. К нам прорвалась еще одна костяная смерть. Поэтому я слегка отклоняюсь в сторону, потянув девушку одной рукой за собой, так как позади нее начал образовываться еще один портал, при этом второй рукой разрубаю уже прорвавшегося к нам монстра пополам. Параллельно я стараюсь отскочить немного назад и не дать задеть остаткам этой развалившейся костяной смерти ни меня, ни Тинаю. Да и девушку оградить от той, что буквально через мгновение должна появиться позади нее. Шаг вперед, удар. И оттолкнуть Тинаю к другим, чтобы оградить ее от следующего нападения. Так, надо бы всех предупредить, чтобы держались подальше от этих существ. И я, посмотрев вокруг и убедившись, что нам ничего не угрожает, продолжил говорить. «И еще!» Я кинул взглядом появляющиеся тут и там на поляне фигуры. «Не дайте им к себе прикоснуться! Оглядитесь вокруг!» После чего указал мечом прямо перед собой, показывая на ближайшую кучку маслянистой пыли. «Все это — прах тех, кто попал в лапы к этим тварям!» А затем мы рванули и дальше. Вот мы, на том самом бугре. «Все, мы на месте», — негромко пробормотал я, но так и не понял, что нам делать дальше. Как оказалось, это место действительно было ловушкой, и нас сюда загнали. Хотя странно, что нити не ползут в эту сторону, тогда как любая костяная смерть сможет забраться сюда без особого труда. Но на всякий случай я оградил весь холм, на котором мы находились, тройным барьером магического щита. Это было лучше, чем ничего. И только после этого посмотрел назад. Да, вижу в глазах Тинаи, которая находится ближе всех ко мне, появилось понимание того, в какой ситуации мы оказались. Я и сам это вижу, но ничего в голову не идет. Не помогает даже мой дезинтегратор, разрушитель метрических матриц, который я создал в мирах Даага. Он хоть и уничтожает этих монстров, но они буквально через мгновение возрождаются вновь. Впервые вижу тех, кто может существовать с полностью разрушенной метрической матрицей. Хотя, возможно, ее просто и нет, ведь я ее не вижу. Но, тем не менее, дезинтегратор на них срабатывает. Я его уже дважды успел использовать. Нужно что-то придумывать, как-то вытаскивать нас отсюда. Корабль. Он сможет тут сесть, место на этом холме есть. Мы успеем в него перебраться. Спасительная мысль проскакивает в моей голове. И я отдаю команду кораблю «приземлись в центр холма». Но не тут-то было. Аномальная зона. При вхождении в область ее действия прогнозируется полный отказ систем управления. Приходит мне ответ с корабля. Ближайшее возможное место посадки. И у меня в сознании отображается местность, где корабль сможет приземлиться на этой пустоши. И как насмешка судьбы, это то же самое место, где мы до этого и садились. Кстати, эта пустошь, по мнению корабля и его систем, сама по себе является одной огромной аномалией. И мы, как это неудивительно, находимся чуть ли не в самом ее центре. Хоть он и не географический, но энергетический. И по идее тут все те эффекты, что она порождает, должны проявляться с наивысшей силой воздействия. Те же порталы и нити, которые ведут непонятно куда. Но в том-то и дело, что тут-то ничего нет. Ну или, как иной вариант, я просто ничего не чувствую. Так, значит, вариант с кораблем не подходит, тогда портал. Я могу создавать их. Сейчас не имеет смысла скрытничать, и воспроизвожу одну из самых стабильных ментальных структур, которую мгновенно вытащил мне симп. Только и в этот раз ничего не сработало. Плетение не может активироваться. Точка отправки не определена. Не понял. Не точка назначения, а точка отправки. По сути, это я сам и то место, где я нахожусь. И только тут до меня дошло. Аномалия. Вот почему ее обходят стороной нити, которые и работают через портал. Она просто их закрывает. Это не они сюда не залезают. Просто эта аномалия деактивирует все порталы, что-то производя с их структурой. Но как быть? Монстры все ближе. Я уже уничтожил еще трех, пока проверял целостность защитного поля. Но они все прибывали и прибывали. Девушки правы, нас зажали со всех сторон. Повезло еще, что они не так быстры. Хотя о чем это я? Я уже давно в состоянии ускоренного восприятия. И это именно тут они не слишком торопливы, а значит, в реальности они очень быстры. Я поглядел вновь на ближайшую костяную смерть, которая двигалась в нашу сторону. Черт, но почему я не могу отделаться от мысли, что уже когда-то встречал подобных существ, и это не относится к моей встрече с ними в мирах Даага? Тут что-то другое, не могу понять. «Да кто же вы такие, и что с вами делать?» — мысленно спросил я сам у себя. И вдруг мир в мгновение ока замораживается. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Мертвая пустошь. Одно растянутое в вечность мгновение. Это не ускоренное восприятие. Там я четко видел, как хоть кто-то совершал какие-то движения. Сейчас же все будто замерло на месте. Застыло, потеряло возможность двигаться и существовать. Все, кроме моего сознания. Выполняю подключение к ближайшему доступному эгрегору накопления баз знаний. Не понял, это что? Я четко видел, что это не симп, он застыл во времени так же, как и все остальное. Эгрегор обнаружен. Подключение установлено. Передаю управление на текущего оператора. Проходит несколько мгновений. Управление получено. Оператору в связи с основополагающей директивой наследования знаний выданы функции главного хранителя. Задайте критерии поиска. И тут будто какой-то сканирующий луч проходит по окружающему пространству. И вижу, что выделяется все, что я вижу, и даже то, чего никак видеть не могу. Например, то, что находится под землей или под нами. А в следующее мгновение в моем сознании стали мелькать с неимоверной скоростью странные кадры, которые вряд ли смог бы разглядеть человеческий глаз. Но вот мелькание прекратилось. Необходимая информация найдена. Произвожу загрузку полученного пакета. А потом у меня прямо перед глазами начинает разворачиваться странная и совершенно нереальная картина. Я даже не представляю, кем должно было быть то существо, которое видит мир в таком контексте. Но это не имело сейчас значения. Главное, я понял, кто это и что нужно делать. Вернее, даже не так, я понял не кто это, а как с ними сражался кто-то, чьи воспоминания во мне сейчас пробудились. Так, и что я вижу? Вот эти существа развеиваются. Их уничтожает какое-то массовое плетение. Его структура также всплывает в моем сознании. Странно, это нечто, основанное на упорядоченном типе ментальной энергии, вроде и свет, но не он, что-то еще более упорядоченное. Только вот что? Непонятно. С подобным, как и с инфернальными энергиями, ни я, ни те, чья память мне досталась, ранее не сталкивались. «Откуда эти знания?» — еще раз сам у себя спросил я. И ничего, кроме этого самого непонятного эгрегора, в голову не лезет. Ну да ладно, не до этого сейчас. Так, вижу, как уничтожались эти существа. Блин, нет, они не уничтожались, их просто постоянно развеивали, и они пытались сбежать. Но это немного не то, что мне необходимо. Однако ничего другого больше мне не подкинули. Только вот это единственная подсказка, которая у меня есть. Я вновь просматриваю весь вытащенный фрагмент знаний. Так, стоп. Что за ментальная энергия выделяется при уничтожении этих существ? Непонятно. Блин, как бы мне посмотреть на все это в привычном виде? Так было бы проще проанализировать ситуацию. И как только я об этом подумал, пришел ответ. Произвожу конвертацию и преобразование данного фрагмента в формат, воспринимаемый оператором. А буквально через мгновение конвертация завершена. И вот теперь я уже вижу все, будто и сам был свидетелем этого небольшого сражения. «Не понял», — оторопело подумал я. «Но я видел подобный пейзаж совсем недавно, и там обитал клонг с захватившим его паразитом. Только вот подобная среда обитания была больше приспособлена не для клонга, а для захватившего его паразита, ведь это именно он приводил все к нужному ему виду. Следовательно, это воспоминание паразита или...» Я оторопел на некоторое время. Получается, что весь этот информационный эгрегор был создан всеми теми паразитами. Как бы это сумасшедше ни выглядело, но если исходить из того, что мне достались какие-то воспоминания совершенно левого паразита, то мне их просто вытащить было совершенно неоткуда. А значит, этот эгрегор и правда принадлежал этим существам. И что-то теперь у меня даже язык не поворачивался назвать их неразумными. Просто это совершенно иной вид разума, который даже мыслил какими-то непонятными категориями. Хотя, что странно, я же как-то все понимаю. Произведена настройка под текущего оператора. Требуется смена формата данных для работы с базой знаний эгрегора напрямую, без дополнительного преобразования и конвертации. Так, стоп, а как я к нему вообще подключился-то? Пара мгновений, и вдруг у меня в сознании появляется какая-то размытая клякса, которая мне, между тем, совершенно ничего не говорит. Произвожу конвертацию пакета данных. Вновь повторяет это непонятное нечто в моей голове. И буквально через мгновение, как я вижу мою метрическую матрицу, в части которой встроена еще какая-то дополнительная структура. И чего это? При контакте оператора с последним активным хранителем ему была передана часть структур подключения к эгрегору. Не понял. С каким хранителем и когда? Что-то мне все это очень сильно стало не нравиться. С паразитом я пересекся всего единожды, и меня тогда очень удивила его попытка именно взломать мою метрическую матрицу и переселиться ко мне, а не уничтожить. Так может, он все-таки что-то успел сделать? «Данное событие произошло...» В этот момент какая-то заминка, и уже дальше. Точную дату вычислить не удалось. Есть лишь фрагментированное изображение момента передачи. Воспроизвести? «Давай», — согласился я. «Произвожу параллельное конвертирование данных в формат, воспринимаемый оператором». И тут я увидел свое лицо, которое смотрело куда-то вниз. Так, как еще можно соотнести время? Проверить окружающее пространство. Воспроизвести дополнительные фрагменты, сохранившиеся с того времени. Да. И что тут у нас? Лес, опять лес. О, вот это грязь как раз из того места. Но этого мало, хотя и приблизилось. Ага, вот что надо, тарки. И они окружили Гасанга. Так, теперь понятно, кто был тем последним хранителем. Получается, что это паразит. Блин, как-то в голове даже это не укладывается, но похоже, так и есть. Ладно, я опять отвлекся. Пусть будет паразит, если он не поможет разобраться с костяной смертью. Поэтому я опять стал рассматривать переданное мне воспоминание. Ну или что это там есть такое? Так, структура плетения совершенно не изменилась, как и тот тип энергии, которым его следует активировать. Интересно, можно ли использовать что-то иное? Вероятность изменения результата работы ментального модуля при использовании иного типа активирующей энергии равна нулю. Странно, эта штука, которая мне досталась от паразита, каким-то образом общается со мной понятными мне терминами. Произведена адаптация под смысловой профиль оператора. Понятно. Ну да ладно, то есть если я воспроизведу это плетение, то его работа не изменится. Это уже хорошо. Что дальше? А вот дальше был как раз тот самый результат, которого я хотел добиться. Эти костяные инфернальные монстры распылялись, но потом снова воскресали. Теперь я это видел прекрасно. Значит, ничего не изменилось. Хотя данное плетение, возможно, позволит нам покинуть пределы этой самой пустоши. Черт, не позволит. Судя по тому фрагменту информации, что у меня был, паразит, который и использовал это плетение, лишь отсрочил свою смерть. Сколько продолжалось это противостояние, неизвестно, но в конце концов он не смог закачать необходимый объем ментальной энергии в плетение, и его структура распалась, и уже после этого костяные смерти настигли его. В общем, ничего нового. И только я об этом подумал, как мой глаз зацепился за кое-какую деталь. На общем фоне этого не было заметно, когда плетение массово уничтожало всех этих монстров. Но вот его последний удар дал более ясную картинку. «Стоп, что это?» – пораженно посмотрел я на увиденное. «Нет, все же не зря я встретился с тем паразитом. Вот в чем секрет тех, кого я назвал костяной смертью. Я даже представить себе такого не мог. Я, конечно, слышал о том, что есть некие эфирные существа, которые живут в своеобразном аналоге астрала или чего-то похожего. Но чтобы реально встретить их...» Да еще не просто чистые жители этого эфемерного информационного мира, которые не найдешь, а некий их гибрид, который смог закрепиться в двух мирах, как реальном, так и астральном. Вот почему я не мог обнаружить их метрическую матрицу. Она постоянно находилась за гранью моего восприятия, где-то в другой реальности. При этом проявлялась только в момент их уничтожения, когда, по-видимому, и наращивала свое физическое тело в этом мире. «Хм, теперь я знаю, что мне с вами делать», — мысленно пробормотал я. «Это хорошо, что вы сконцентрировались все вокруг нас. Теперь главное — выдержать. Неизвестно, сколько энергии из меня выкачает это плетение. Хотя...» — и я огляделся вокруг. «Как я понимаю, в энергии недостатка не будет, хоть и несколько необычной. Так что можно действовать». Приняв такое решение, я подумал, что надо бы начинать работать, но вот как это сделать? Произвести отключение от хранилища знаний, оставить неактивный канал для уменьшения времени подключения и выполнения поиска в фоновом режиме. Да, второй вариант, конечно, интересней. Для поддержания неактивного канала подключения необходимо провести внутренние изменения метрической структуры оператора. Степень изменений затронет 72% общего объема матрицы. Рекомендация – перевести процесс внесения изменений в фоновый режим для минимизации неблагоприятного воздействия на метрическую матрицу, ментальное поле и физическое состояние оператора. «Хорошо, принимается», – решил я. «Что-то еще?» У оператора обнаружена нестандартная конфигурация различных вспомогательных метрических объектов, чья общая эксплуатационная направленность соответствует функционалу, заложенному в текущий модуль управления, чья производительность не превышает 17% от оптимальной. Рекомендация – произвести интеграцию в общий управляющий модуль и привести их работу к единому формату данных. Так, а что это за модули-то такие? Мне было действительно интересно, что эта штука, доставшаяся мне от паразита, который даже к роду людскому никакого отношения в принципе иметь не мог, приняла за модули с аналогичным функционалом. Ну, кто бы сомневался. На схеме сейчас были выделены нейросеть и симп. И как это все будет работать, интересно. Но эта штука мне не ответила, зато сообщила о том, что это добавит еще 12% к тем 72%, которые потребуется изменить в моей метрической матрице. И как только я подумал о том, а не скопычусь ли я ото всех этих глобальных перестроек, как этот управляющий элемент, доставшийся мне, сообщил. Вычисленная степень опасности для оператора не превышает 0,3%. Да, что странно, этот управляющий элемент был полностью уверен в своем ответе. Вообще у меня почему-то создавалось такое впечатление, что подобные работы для него являются основным видом деятельности. А вот все остальное, такое как подключение к этой базе знаний или поиск в ней той или иной информации, это некие второстепенные функции, которые он временно был вынужден взять на себя. Выводы оператора верны. Вот именно после этого ответа что-то стали мучить меня очень сильные сомнения насчет тех паразитов. А паразиты ли они в принципе? Что-то больно их этот управляющий модуль похож на то, что делает нейросеть. только в более глобальном и качественном варианте. Интересно, ведь про этих паразитов я вытащил информацию как минимум уже из двух разных источников и опосредованно ее связал с третьим. Так не может ли быть такое, что те нейросети, которые все приписывают именно каким-то гипотетическим древним, это не что иное, как некая часть врожденного строения именно этих существ, которая позволила им выжить и приспособиться к такой необычной среде обитания? Да, интересно получается, хоть немного непонятно, но, кажется мне, есть у меня все шансы это проверить. И уже с гораздо большей уверенностью я приказал. «Выполняй». «Задание принято», — доложила мне эта непонятная управляющая структура. «Блин, даже непонятно, как ее и называть-то». «Наиболее подходящее определение, которое использует оператор, — это нейросеть. Функционал данного элемента строения структуры метрической матрицы оператора во многом схож с тем, что будет реализован в дальнейшем. После полного преобразования он будет лишь расширен и переведен на более качественный уровень работы». «Ну, что я говорил? Похоже, это и есть те самые нейросети, на основе которых создали их современные аналоги». «Ха, так вот с кого, по-видимому, их перетянули», — констатировал я. «На этом я решил заканчивать тут и переходить к нашему непосредственному спасению. Тем более все, что было необходимо, я уже знал. А потому уже сам пожелал отключиться от этого канала и вынырнуть в реальный мир, где меня ждали мои друзья и наши очень уж необычные противники, названия которых я до сих пор так и не узнал». Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Мертвая пустошь. Мгновение спустя. Реагирую на окружающий мир, и как раз в это самое мгновение я слышу спокойный голос Тирии. «Дим, мы не сможем отсюда бежать. Эти монстры со всех сторон. По моему субъективному времени прошли чуть ли не часы, а может и дни. Но реально, это был лишь один миг, который потребовался девушке, чтобы сказать свою фразу. Ведь я как раз застал тот момент перед тем, как уйти в этот странный анализ длительностью в целую вечность. Но теперь у меня есть план, а потому, улыбнувшись девушке, я оглядываю всех и отвечаю, правда, уже не только ей, но и всем остальным. «А кто вам вообще сказал, что мы собираемся бежать?» После чего я еще раз повторно накладываю защитное поле. Мне потребуется несколько секунд, чтобы привести свой план в исполнение. К тому же, мне и самому необходимо, чтобы мое же плетение не ударило по нам самим. В него я встроил защиту от того странного конструкта, который мне подкинула эта необычная нейросеть, доставшаяся в наследство от... Черт возьми, паразитом-то его назвать не хочется. Слишком уж продвинутым выглядит то, что я вижу. В общем, защиту от того конструкта, что должен был нам помочь. Убедившись, что это время у меня теперь есть, я сделал несколько шагов в сторону вершины холма, по пути слегка подвинув Тирию, и прошел дальше. Через пару мгновений я был уже на вершине холма. «Никто не говорил», — поглядев на демоницу, закончил свою фразу я, а потом уже тише добавил. «Вот идеальное место». С этой точки я мог контролировать всю площадку и, главное, мог точно сопоставить энергетическую проекцию окружающего пространства с той ментальной структурой, которую тут размещу. «Перейти в режим проектирования», — ожила нейросеть. Я согласился. И, к моему удивлению, я опять провалился в то самое состояние застывшего времени. Но кроме всего этого и мир вокруг меня несколько преобразился. На него наложилась как энергетическая, ментальная, так и метрическая проекция. К тому же я мог любую из них как погасить, так и сделать более видимой. И в таком режиме было гораздо проще работать как с ментальными структурами, так и с метрическими модулями и скриптами. Это словно в тактическом режиме работы нейросети подключился вероятностный модуль прогнозирования. И теперь я стал проецировать его действия на окружающую меня реальность. Так, вот эта структура, что мне подкинули воспоминания, вытащенные из эгрегора. Как раз она мне сейчас и нужна. Ее необходимо наложить таким образом, а охват сделать таким. При этом скорость распространения и вектор движения задать в противоположную от нас сторону. Черт, забыл. Задать граничные условия, когда она должна остановить свое распространение и прекратить работу. А то, гляди, судя по схеме, и до города может рано или поздно добраться. Так, границы зафиксированы. Энергетического объема, переданного при первоначальной активации данной структуры, недостаточно для покрытия заданной области окружающего пространства. Возникла мигающая надпись. Рекомендация. Уменьшить область охвата. «Не подойдет», — подумал я. Дополнительная рекомендация — организовать поступление недостающего объема в структуру ментального модуля. Выберите предпочтительный вариант. Локальный источник. Оператор, накопитель, близлежащий естественный источник ментальной энергии. Пассивное поглощение свободной энергии. При этом по мере возникновения каждой из надписей подсвечивались какие-то точки в моем сознании, спроецированные на те или иные структуры, видимые мной. Только вот непонятно, что это. Но как только я об этом подумал, вся структура, которая стояла у меня перед глазами, преобразовалась во вполне понятную мне трехмерную карту местности. И стоило мне обратить внимание на тот или иной пункт, как сразу же подсвечивались те или иные точки на карте. Кстати, все мои спутники были тут помечены как естественные источники различных типов энергии. При этом указывался коэффициент эффективности использования того или иного типа энергии при работе с этой структурой. Но это так, к делу относилось мало. Своих друзей я на это подписывать не хотел. Хотя вот стихию на крайний случай все же использовать придется. Правда, самый высокий коэффициент эффективности – был, как это ни странно, у меня и чуть ниже у Тирии. Но я решил пойти другим путем. Мне понравилась возможность организовать поглощение свободной энергии. И тут мне стоило указать область охвата, откуда может быть поглощена эта самая ментальная энергия. Ну, я опять же и выделил всю мертвую пустошь, за исключением того холма, где мы находились. Новая структура для активации сформирована. Доложила мне эта необычная нейросеть, которая уже начала работать. Как оказалось, коль уже был запущен процесс преобразования моей метрической матрицы, и он продвинулся на 1.5%, то все управление моими ментальными и метрическими модулями было переброшено именно на нее. «Хорошо», — согласился я, — «но этого мало». Дальше я вытащил свои скрипты, которые производили дезинтеграцию метрических матриц, полностью разрушая их. Но тут было необходимо увязать работу этих скриптов с отработкой структуры и синхронизировать их. Однако, как только прозвучала эта задача, нейросеть выдала. Подготовлен преобразующий конструкт 7-го уровня на основе переданных для компиляции скриптов. Произвести его внедрение в ранее созданный ментальный модуль. Это что, нейросеть сама все увязала? Раньше настолько разнородные задачи она не могла решить. Слишком это разный уровень воздействия, и именно их синхронизацию и взаимодействие приходилось настраивать мне. Но теперь, похоже, нейросеть, интегрировав в себя все, смогла самостоятельно подготовить полностью готовый ментальный модуль, который будет выполнять все заложенные в него функции. Хорошо бы, правда, перед его активацией проверить работу полученного модуля. Только вот как это сделать? Симп работал только с метрическими матрицами и некими знаниями, доставшимися мне в качестве матрицы. Хотя он как-то и вытаскивал все вместе, но никак не смешивал оба типа взаимодействия и воздействия в рамках одного. Только вот это было раньше. Произвожу тестирование созданного ментального модуля. Тестирование пройдено. Визуализировать результат его работы, предоставить схемы и графики отработки. «Да», — подтвердил я, и увидел, что буквально в миллиметре от наложенного мною защитного поля начинает формироваться своеобразная энергетическая пелена и растекается в стороны. При этом, судя по выведенному прогнозу, чем больше она будет работать и поглотит этих сущностей, тем быстрее будет распространяться. И, по сути, всю пустошь она очистит за 6 минут. Не так и долго. Ну а потом у нас будет порядка 5 минут, чтобы выбраться отсюда, пока здесь не начнут появляться новые монстры. Ведь та пелена еще на время закупорит и все местные порталы, выкачив из них энергию. Вот откуда и появится это время. Хорошо. «Все нормально. Кстати, можно сделать еще кое-что. Как-то я сразу на это не обратил внимания, но после того, как активирую это плетение, над этой мертвой пустошью будет чертова уйма разрушенных метрических матриц. И рано или поздно, но некоторые из них смогут преобразоваться во что-то не очень лицеприятное. Это, конечно, произойдет не сразу, но тем не менее произойдет. А этого не хотелось бы. Но я кое-что вспомнил. И это плетение я подсмотрел совсем недавно. Выполняю интеграцию. И нейросеть встроила в наш ментальный модуль ту структуру, которой пользовалась Тиная, чтобы упокоить души убитых мною бандитов. Вот она-то с этим делом справлялась превосходно. Так почему бы не использовать уже готовое решение? Ну все, можно работать. И я мысленно командую «активация». Передаю тем самым первоначальный объем ментальной энергии, чтобы запустить свое плетение в работу. Глядя на дело рук своих, я увидел, как мое плетение в реальности и правда приняло форму растекающегося в разные стороны от холма густого и непроглядного тумана. Даже в энергетическом плане он не просматривался. «Ну вот», — пробормотал я, — «теперь осталось только подождать». После чего, взглянув на одного из тех, кого я называл «костяной смертью», особо ни к кому не обращаясь, сам у себя спросил. «Интересно. Ну а вы-то откуда тут взялись?» И вопрос этот был далеко не праздный. По сути, это те, кого не должно было оказаться в этом мире. Так откуда они тут? Как они смогли вырваться из той реальности, где их когда-то закупорили драгониты? Но что самое непонятное, ведь и паразиты с ними где-то встречались. И судя по тому, что я видел, то был один из их родных миров. Вот и получается, что либо та печать, которую наложили соотечественники Даага, на ту реальность уже спала, и сейчас есть вероятность нарваться на столь опасных существ, либо есть какая-то дырка, через которую эти монстры и смогли прорваться как в эту реальность, так и в другие. И судя по тому, что их не так и много, и проявляют активность они лишь на столь ограниченном пространстве, я больше склоняюсь именно к какой-то щели, через которую они проползают. Иначе этого мира, как и многих других, уже давно не было бы. Но это дело на далекое будущее, если я как-то пересекусь с ними. Сейчас же практически вся пустошь покрыта туманом. Судя по схеме в моей голове, осталось где-то процентов 5. Но и этот отсчет скоро завершится. А потому я обращаюсь к своим. Сейчас я деактивирую плетение, и нам нужно будет очень быстро бежать за пределы этой пустоши. И указал рукой немного в сторону. Хоть город и не там, но туда мы точно успеем добраться. Вопросы есть? Ну как? Судя по лицам, вопросы были, если не у всех, то у многих, но пока мне их никто задавать не стал. Вот и хорошо, ведь пустошь уже полностью под нашим контролем. Развеиваю плетение, дожидаюсь, пока спадет туман. И командую «Вперед!». Еще через пару минут быстрого бега мы покидаем пределы мертвой пустоши и уже в обход нее идем в направлении родного города вампиров. До Каласка нам осталось не больше 5 километров.